Глава 28. Мерцание ламп над головой создавало неестественную тишину. И в этой тишине я медленно нагнулся, не отрывая взгляд от седьмого, и поднял с пола скальпель. В руке он казался нелепым. Короткое лезвие против совершенства, которым выставлял себя все время модификант. Однако мои рукопашные и стрелковые навыки, отточенные в усердных тренировках, не сослужили бы мне сейчас хорошей службы за неимением подходящего оружия под рукой. Патроны с транквилизатором пришлось потратить на пятого и шестого, а трупов охраны на третьем этаже, с которых можно было бы снять экипировку, я так и не приметил. Их попросту не было. Ведь допуск на третий этаж был исключительным правом для немногих сотрудников. Для единиц. Седьмой шел ко мне неспешно, будто знал. Торопиться ему не к чему. Ни капли страха, ни капли сомнения. Лишь взгляд, в котором отражалось презрение ко всему человеческому. Тому, за что я еще продолжал держаться. И все-таки жаль, что в итоге мы с Сигмой оказались по разную сторону баррикад. Наши с ним фигуры на игровой доске окрасились в разные цвета. И единственный способ покончить со всем этим – поставить шах и мат королю, стоящему сейчас напротив меня. «Готов?» — усмехнулся он, сцепляя пальцы в замок и вытягивая руки перед собой, словно разминаясь. «Я родился готовым», — бросил я, делая шаг в сторону. Первый удар по мне пришелся мгновенно, хотя на иное я, с учетом скорости и реакции модификанта, даже не рассчитывал. Седьмой исчез с места и появился передо мной, приложившись кулаком к моему виску. Я ушел вбок, но даже вскользь его удар был сравним со встречей несущегося поезда лицом. Звук бешено пульсирующей крови в ушах, затекшая шея, дрожь в руках. Мы разменялись ударами, каждый из которых показал, что модификант серьезен как никогда. Он ни капли не солгал в том, что на этот раз поддаваться мне не собирается. Я чувствовал это в каждом его новом движении. Уровень наших спаррингов и то, что я видел сейчас, просто земля и небо. Скальпель рассек воздух. Седьмой увернулся с минимальным движением, всего лишь слегка отклонив голову в сторону. Ответил он мне ударом в живот, но в последний момент я пригнулся, резко крутанулся и врезал пяткой под его колено. Безрезультатно. Будто бил по металлу. Насколько же крепки его мышцы, кости и ткани? Способен ли я вообще пробить их? В ответ получил удар в ребра, и боль моментально обожгла меня, словно к грудной клетке приложили раскаленный до бела пласт железа. Все внутри загрохотало, а воздух с хрипом вырвался из легких. Я отлетел, врезался в стену, пробив ее насквозь, и кубарем покатился в соседний кабинет. Удивительно, но даже после такого удара я все еще был способен здраво мыслить и анализировать ситуацию. Взрыв боли не затмил собой сознание. Иначе, чем частичным выведением блокатора из организма, объяснить это явление было невозможно. Но частичным – ключевое слово. Стекла, компьютеры, проводка, еще какое-то офисное оборудование. Но этого уже было достаточно, чтобы мельком оценить обстановку. В руке моей поблескивал всего лишь одинокий скальпель. Но списывать окружение со счетов было бы в корне неверной тактикой. Пусть все оно играет сейчас в мою пользу. С трудом я поднялся, схватил с пола монитор, валяющийся рядом, первое, что подвернулось под руку, и метнул его в седьмого. Без особых усилий он отбил его одной лишь ладонью, даже не поведя при этом бровью. «Слишком медленно», — процедил двойник сквозь зубы. «А я-то надеялся, что прославленным наемником ты стал не просто так. Где же та сила, Алекс, которую ты упорно от меня прячешь?» Ответом ему стала тишина. Я уже исчез в следующем кабинете. Он шагнул внутрь и в тот же миг получил в лицо офисным креслом, что я метнул в него. Жаль, что даже так удар не достиг цели. Модификант коротким ударом ноги отбил снаряд в сторону. Седьмой будто бы предугадывал любое мое движение. Можно было сделать неутешительный вывод, что интуицией или же шестым чувством, которое и меня самого не раз вытаскивало из задницы, Сигма тоже был не обделен. Но чего толку с того, что я лишний раз убедился в его превосходстве надо мной? Оно и без того было более чем очевидным. Двойник отпрыгнул, провел серию стремительных ударов. Я еле ушел от двух, зато третий пробил защиту рук. Снова полет, снова падение. И вот я опять оказался на полу, жадно хватая ртом воздух. Боль. Нестерпимая боль. Повсюду. Я задыхался. Мышцы налились свинцом, а голова шла кругом. Скальпель в руке был для меня уже скорее символом, нежели оружием. Я сжал его рукоятку в руке до побелевших костяшек. Мысль о том, к чему может привести моя смерть, придавала мне сил. Да, я хотел жить. Неистово. Вопреки мировоззрению себя прошлого, я безумно хотел выбраться отсюда и начать спокойную, мирную жизнь с чистого листа. Я заслужил эту жизнь. Потом и кровью заслужил. И бороться за нее собираюсь до последнего вздоха. «Ты все еще цепляешься за идею», — произнес седьмой, неспешно подходя ко мне. «За привязанности, за людей, за слабость». Я не отвечал. Вместо этого я скользнул по полу, проскользил под ногами модификанта и вонзил скальпель в кабель под напряжением. Искры полетели вверх, ослепляя тем самым нас обоих. Мгновенная реакция. Я развернулся и швырнул Сигме в лицо металлическую панель от системного блока, не чтобы навредить, а чтобы парень хотя бы на миг утратил контроль над ситуацией. Седьмой инстинктивно закрылся, и это был мой шанс. Именно в этот момент я прыгнул через стол, вскочил на шкаф и спрыгнул с него сверху. Лезвие скальпеля с силой провело по его шее. Вернее, мне так только показалось. Модификант оказался быстрее, схватил меня в воздухе. В следующий миг он отшвырнул меня в сторону, и я с оглушительным звоном влетел в перегородку, вдребезги разбивая стекло. Успел лишь машинально зажмуриться, как вновь обнаружил себя лежащим на полу. Осколки царапали кожу, шум в голове сменился гулом. «Но я все еще жив! Я все еще, мать твою, жив!» «Что ты надеешься этим доказать?» — тихо произнес седьмой, снова приближаясь ко мне. «Что я? Не ты!» — ответил я и без промедления бросил в него пару документов. Когда разлетающиеся бумаги перекрыли ему обзор, проскользнул за спину. «Да, я прекрасно понимал, что он быстрее и сильнее, но это же означало, что и седьмой будет рассчитывать на свои преимущества». Все еще удерживая скальпель в руках, я схватил пару проводов, которые попались на пути, связал их и тут же метнул это импровизированное оружие, метя в ноги седьмого. Он рефлекторно отшатнулся, отвлекаясь, и этого было достаточно, чтобы я метнулся за его спину и ударил ногой в колено. Тот потерял равновесие буквально на долю секунды, но моментально выровнялся. Я же... В тот же миг, схватив с ближайшего стола металлический лоток, размахнулся и ударил его по виску. Лоток согнулся чуть ли не напополам, а двойник даже не пошатнулся, вовремя успев подставить под него руку. «Сука! Слепая зона! Если хочу нанести хотя бы один удар, необходимо обеспечить ее, заставить его открыться. Но как, если его реакция?» Седьмой перехватил мою руку, выкрутил и швырнул меня на пол. Я не дал себе опрометчиво застыть. С пола ударил ногой вверх, целясь в подбородок. Модификант отступил и, кажется, усмехнулся. «Упрямый», — небрежно бросил он. «И все-таки бессмысленно. Признай уже это и просто дай мне завершить начатое». Я вскочил, резко дернулся в бок, обогнул соседний стол и кинул в седьмого увесистый UPS-блок. Тот ударил его в плечо, но не сбил с курса. Двойник продолжал неумолимо двигаться на меня, и каждый его шаг казался приговором. Всем своим видом и этим боем седьмой доказывал, что модификанты лучше людей, лучше и опаснее, а следовательно, подлежат тотальному уничтожению, включая меня самого. Но радикально настроенные фанатики, чего бы то ни было, никогда мне не нравились. Я рванул в сторону, нырнул в узкий коридор между шкафами, проскользил под одним из них, и когда модификант появился передо мной, ударил его в лицо. В последний миг он все же успел отвести голову в сторону, так что я так и не достал до глаза, как и планировал. Но скальпель все же коснулся кожи. На щеке седьмого проступила кровь. Первая кровь за время нашего боя. Едва я осознал, что же произошло, меня тут же силой отшвырнули в сторону, впечатав в стену. Скатился по ней вниз, оставляя после себя крупную вмятину и паутину мелких трещин. Но как только я вновь поднял на модификанта глаза, обнаружил, что с момента моего последнего удара он так и не сдвинулся с места. Просто стоял, приложив пальцы к порезанной щеке и ошарашенно уставившись в пустоту. «Ты...» — наконец произнес седьмой, чуть шевеля губами, и поднес окровавленные пальцы к лицу. Покрутил ладонь, внимательно осмотрел ее, а затем расхохотался так, что я аж в осадок выпал. Слезы проступили в уголках его глаз, и я в нерешительности застыл, все еще лежа на полу и лишь немного приподнявшись на локтях. «Надо же! А ведь и впрямь поцарапал! Скальпелем! Может, тебе просто повезло? Этого исключать, конечно, не стоит. Отвлекся. Пропустил. Все бывает. Но слово есть слово, и отказываться от него я не собираюсь. Так или иначе, Алекс...» Нервным движением, больше напоминающим механическое, повернулась голова седьмого в мою сторону. «Выбраться отсюда живым никому из нас все равно уже не суждено. Ты всего лишь напоследок доказал и мне, и себе, что хоть чего-то достоишь. Хоть чего-то. Но стоило ли оно того?» Скривя губы, я наблюдал за тем, как седьмой нарочито медленно поднял руки и обхватил ими свою голову. А после, озорно подмигнув мне, одним резким движением выкрутил ее на 180 градусов. Тело его после этого рухнуло навзничь тряпичной куклой и замерло. Тишина. Не доверяя одним лишь глазам, я поднялся и на негнущихся ногах приблизился к модификанту, шансы против которого у меня были ничтожно малы. В голове моей бился один единственный вопрос. И на этом все? Припоминая им же поставленные условия, выходило, что действительно все. «Если ты сможешь нанести мне хотя бы одну царапину, я сам покончу с собой», — кичливо заявил седьмой еще в первую нашу встречу. «Тогда в больнице. Да и перед этим боем...» «Я оставлю правила нашего поединка прежними даже сейчас, чтобы дать тебе понять, что ты не приблизился к моим возможностям ни на йоту». Выходит, он и впрямь имел в виду именно это. Одну единственную царапину. Странно, ведь по уровню выносливости я намного уступал ему, да и во всем другом. Еще несколько минут выдохся бы окончательно, и тогда модификант запросто сумел бы отправить меня на тот свет. Сейчас все выглядело так, словно он, со всем присущим ему эгоизмом, бросил меня тут разгребать проблемы, которые сам же создал, полагая, что я в любом случае не сумею с ними совладать и обернуть критическую ситуацию в свою пользу. Седьмой заранее обложил взрывчаткой весь этот комплекс. Совсем скоро она рванет, и я, единственный оставшийся в живых модификант, способный вывести отсюда людей до того, как это произойдет, и Харин. На всякий случай склонился над Сигмой и проверил, в самом ли деле он более не представляет угрозы. Потратить на это хотя бы несколько драгоценных секунд того стоило. Но пульса не было, шейные позвонки раздроблены, а мозг утратил доступ к кислороду. Никакая регенерация, насколько бы высок ни был ее уровень, уже не вернет седьмого назад. Передо мной лежал бездыханный труп сильнейшего существа, когда-либо созданного человечеством, но оборвавшего свою жизнь по собственной прихоти. Тоже свобода, в каком-то смысле. Следовало признать, что от своих принципов седьмой не отступился до последнего. Я тоже не собирался этого делать. Покопавшись в его карманах, обнаружил электронную карту третьего уровня доступа и, выпрямившись, поковылял в коридор, перешагивая через разломанную офисную технику, обломки разрушенной стены. Босиком, проходясь по крошеву разбитого стекла и морщась от впивающихся в стопы осколков. Даже после своей смерти седьмой оставил на моем пути достаточно препятствий, чтобы постараться выбить меня из колеи и вынудить сдаться. Но нет, на поводу у него я не пойду.